Глава 17. Экстренный портал – это штука, похожая на рычаг катапультирования или какой-то другой способ эвакуации. Жмешь на него – и все. Сильнейшая магия вытащит тебя из любой передряги. Правда, вот о комфорте при перемещении таким способом можно забыть. Ощущения своеобразные. Впрочем, продолжалось это недолго. Всего несколько секунд полета, и портал недовольно выплюнул меня из межпространственного коридора практически под ноги правителю Ильзертура. Не удержавшись на ногах, я не особо грациозно растянулась на полу кабинета короля, в котором оказалась. Его Величество, принц Ильдур, мой дорогой родитель, на полуслове оборвали диалог, который активно вели в момент моего появления, и уставились на меня. Под внимательным взглядом трех пар глаз я поднялась, поправляя волосы и одергивая подол платья. Заметила, что отца, видимо, беспокоит вовсе не мое состояние. Взгляд родителя был устремлен на мои руки». На одной красовалась брачная татуировка, на другой – артефакт наруч. Родитель облегченно выдохнул и улыбнулся, а мне же показалось, что даже услышала, как в его голове прозвучал голос, который расслабленно выдохнул и пробормотал что-то в духе: «О, мать природа, все получилось, до последнего не верил». «Фениэль, милая!» – начал было отец, делая шаг ко мне, но король опередил его. В два шага его величество пересек кабинет и оказался рядом. От неожиданности я даже присела в импровизированном реверансе, но король взял меня за руку, на которой был наруч, и спустя несколько секунд безмолвного разглядывания артефакта изрек: «Отлично, все же получилось!» Так, что-то мне подсказывает, что дальнейшие события сложно будет назвать хорошими. И я оказалась права. Правитель Ильзитура посмотрел мне в глаза с отеческой лаской и проговорил: «Фениэль, ты многое сделала для своего рода, для королевской семьи и для всего Ильзертура. Ты оправдала возложенное на тебя доверие, справилась со сложнейшей задачей, сумела сделать то, что оказалось не под силу другим девушкам». На этих словах король уже как-то слишком любовно провел рукой по артефакту, словно хотел побыстрее снять его с меня. Я, в принципе, была не против, что угодно, лишь бы отвязался и отправил обратно. Как понимаю, моему любимому упырю эта вещь нужна была исключительно для того, чтобы меня вылечить. «Ты практически спасла королевство», – продолжил его величество. «Я не знаю, как мы можем отблагодарить тебя». Я даже головой помотала от растерянности. Все же это слишком даже для меня, когда в один момент ты идешь по коридору, а потом тебя швыряет в ножки правителю твоего государства, которого ты была дико счастлива никогда не видеть в принципе, что уж говорить о такой ситуации. «Я знаю, как», – подал голос отец, подходя ко мне. Я перевела взгляд на родителя и в очередной раз удивилась тому, каким холодным может быть его взгляд. Сейчас он был не отцом, дочь которого вернулась живая и невредимая. Он был главой рода, который в первую очередь думал о себе. «Ваше Величество», – продолжил лорд Тайрел, – «мы с вами обсуждали то, как вы можете наградить наш род за вклад в возвращение бесценного артефакта. Пора претворить наши договоренности в жизнь. Моя дочь доказала еще раз, что в королевстве нет рода преданнее, чем род Жгучей Лозы, и нет девушки более достойной стать принцессой, чем моя Фениэль». «Да-да». «Конечно», – ответил король, – «все будет, как мы и договаривались». Его Величество, казалось, так и не мог оторвать взгляда и рук от чертова наруча, и это было настолько странно, что я даже неловко убрала руку с артефактом, что, собственно, и привело монарха в чувство. «Да», – повторил он, меряя шагами кабинет, – «конечно, именно Фениэль достойна стать принцессой и женой моего сына. Мы сыграем свадьбу в самое короткое время. Нужно снять с нее артефакт и сочетать браком с Ильдуром». Я переводила взгляд с короля на родителя, с родителя на принца, который, кстати, молчал, уставившись в пол кабинета. «Простите, отец!» – наконец я решилась подать голос, который потонул в обсуждениях приготовления к свадьбе. Пришлось повторить погромче. «Отец!» Лорд Тайрил наконец вспомнил о том, что я существую в этом мире, и повернулся ко мне. «Финиэль, я с радостью уделю тебе внимание чуть позже». Ох уж эти интонации, которыми он всегда ставил меня на место. «Мы договаривались о другом», – неуклонно стояла на своем я. «Вы обещали мне свободу, если я добуду артефакт за 2 недели». «Свободу?» «Какую свободу?» – не понял король и с таким выражением лица повернулся к главе моего рода, что стало жутковато. Очевидно, что его величество дико не любил, когда что-то проходило мимо его бдительного взора, а уж тем более, если планы вдруг менялись без его инициативы или хотя бы его согласования. Наш король – жесткий и справедливый правитель, которому не хотели переходить дорогу даже самые могущественные личности этого мира. «Свободу самой распоряжаться своей жизнью, самой выбирать мужа, например». Повисла неловкая пауза, после чего его величество расхохотался, а отец взглянул на меня таким взглядом, словно хотел бы испепелить прямо здесь. «Свободу?» – повторил король. «То есть ты не хочешь быть принцессой?» «Не хочу», – твердо ответила я. «Финиэль!» – прошипел отец. «Что ты говоришь?» «Я лишь напоминаю вам, отец, о чем мы говорили. Финиэль, мне странно понимать, что я воспитал дочь, которая готова поступиться интересами рода. Ты юна, и я все понимаю, но нельзя же пускать свою жизнь под откос из-за минутной прихоти. А это именно так и называется. Кем ты хочешь быть? Секретаршей в академии? Затворницей в дальнем поместье?» «И это вместо титула принцессы?» «Но...» – начала была я. Под любопытным взглядом короля хотелось закопаться под ковер и по-пластунски удалиться из кабинета, прикрывая шерстяным полотном. Слишком уж пристальным и изучающим был взор, препарирующим, словно таких дур его величество еще не встречал и хотел рассмотреть занимательное существо получше. «Никаких «но», – отрезал лорд Тайрил и, повернувшись к королю, как ни в чем не бывало, продолжил обсуждать с ним подробности грядущего праздника. «Ваше Величество, пригласите первосвященника, чтобы сказал нам, что делать. Он уже ожидает в приемном зале, так что сейчас подойдет», – с улыбкой ответил король, давая распоряжение. Правитель Ильзертура так много улыбался, что это начинало пугать. Уж лучше спокойное и величественное выражение лица, чем вот эта улыбочка психопата в завязке. «Но, отец! Но, ваше величество! Ваше высочество!» Последнее я уже произнесла, вообще не рассчитывая на какой-то результат. Ответа не последовало. Меня словно бы не было в этой комнате, и мое мнение никого не волновало. Только принц недовольно поглядывал, всем своим видом показывая, что также не в восторге от идеи сочетаться со мной браком, но промолчал. Вошедший первосвященник изучил брачную татуировку на моей руке и сообщил довольному отцу, что мой брак с герцогом Сибелем можно аннулировать. Дескать, брак заключен недавно, татуировка еще не изменила цвет, союз наш не благословлен. Более того, можно даже не проводить никаких особенных обрядов. Достаточно провести другую церемонию бракосочетания с принцем по всем правилам. Да, в течение нескольких часов на моей руке будет сразу 2 татуировки, но как только брак с Эльдуром будет благословлен лесом, а мы скрепим наш союз и минит первый брачная ночь, старая татуировка исчезнет, и я стану полноправной женой принца, а он моим законным и единственным мужем. «Отлично!» – воскликнул король. «Давайте готовить храм для церемонии». «Ваше Величество!» – неожиданно подал голос отец. «Хочу напомнить, что мы договаривались с вами на официальное бракосочетание, то есть на официальную церемонию. Мы не против провести церемонию быстро, но уж точно не в узком кругу». «Мы против!» – снова подала голос я. «Я против!» Но меня словно никто не слышал. Только брачная татуировка, символизировавшая мой союз с герцогом Сибелем, начала словно обжигать мне руку. Я закрыла ее ладонью и постаралась успокоиться, но у меня не получалось. Вы прямо сейчас должны объявить по всему лесу, что изумрудный камень, величайшая реликвия, избрал невесту для принца». «Но камень не избрал», – подал голос первосвященник. «Это неважно», – согласился король. «Скажем, что избрал. Мы должны провести большой праздник». «Именно», – согласился отец. «Пышная свадьба нужна, чтобы было меньше ненужных слухов. Они и так пойдут, но с праздником нам будет проще пресечь их, и мы сможем сократить их число». Принц на этих словах вздохнул и еще ниже опустил голову, но снова промолчал. Отец и король принялись обсуждать детали праздника, а я почувствовала себя вещью, которую с помпой передают от одного хозяина другому. «Хватит!» – сказала я. «Все! Хватит!» Мой голос перебил короля и лорда, заставив их замолчать. «Свадьбы не будет! Я не соглашалась на это! Я ухожу!» Я повернулась и, дожидаясь ответа, направилась к выходу из кабинета, но ответ последовал от короля, отправившего мне в спину заклинание подчинения со словами «Так, видимо, будет проще и лучше для всех». Я замерла, занеся ногу над порогом и внутренне горько усмехаясь. Но действительно, неужели я могла считать, что вот так спокойно могу удалиться из королевского дворца, сказав в лицо самым влиятельным эльфам своего государства, что в гробу я видела их планы? Меня нагнал его величество и, осторожно взяв за плечи, развернул к себе. Отвел с глаз прядь волос из растрепавшейся косы и сказал: «Улыбнись». Я послушно улыбнулась, с ужасом ощущая, что тело подчиняется каждому слову. «Умница!» – похвалил меня король и, мягко взяв за руку, подвел к отцу. «Просто пойми, девочка, нельзя родиться в высокородной семье, всю жизнь принимать то, что дают тебе родители, а после заявить, что хочешь быть самостоятельной. Сначала нужно отдать долги, вложенные силы, понимаешь?» «Нет». «Надо же, а на прямые вопросы я по-прежнему могу отвечать так, как думаю». «Поймешь со временем, мы все в юности не хотели прогибаться под систему, но ни у кого не получилось в итоге прогнуть ее под себя. Я король, а ты будешь принцессой. Так правильно».